Часть шестая. Кризис. 7 апреля, 17 мая 1915 года. Глава 28. Пока Венеция собирала вещи, премьер-министр проводил на Даунинг-стрит неофициальную встречу военного совета. Он был в прекрасном настроении. Сэр Эдуард Грей взял отпуск по болезни и лежал сейчас в темной комнате своего коттеджа где-то в Гэмпшире, восстанавливая зрение, и премьер-министру пришлось временно возглавить Министерство иностранных дел. Он наслаждался этой возможностью продемонстрировать свое искусство управления государством, в особенности потому, что рассчитывал добиться одного из главных дипломатических успехов в этой войне — привлечь Италию на сторону союзников. Слухи о заговоре против него, судя по всему, сошли на нет. Ллойд Джордж вел себя доброжелательно до подобострастия. Венеция отбыла свой срок в этой адской больничной тюрьме и, наконец-то, пообещала приехать на уикенд в Уолмер. В пятницу он собирался отвезти ее в Кент. Только Дарданеллы продолжали доставлять огорчение, словно попавший в ботинок камешек, от которого никак не избавиться. Вот и сейчас Хэнки, суждением которого премьер-министр всецело доверял, с горячностью призывал снова отложить наступление, цитируя слова генерала Робертсона, начальника штаба сэра Джона Френча, о том, что высадка десанта на голые скалы Галлипольского полуострова в 4000 миль от Англии при активном сопротивлении противника была одной из самых трудных операций, когда-либо предпринятых любой армией мира. Уинстон гневно посмотрел на Хэнки через стол. «Это чистое пораженчество! Нам следует держать в уме то, что каждый час отсрочки дает туркам дополнительную возможность укрепить оборону», — заметил Китченер. «Разведка полагает, что они стянули туда почти 100 тысяч солдат». Хэнки был всего лишь полковником, но не боялся возражать фельдмаршалу. «Тем больше причин отложить операцию», — ответил он. «Это мы должны превосходить их числом, а ни в коем случае не наоборот». «Если мы потерпим поражение», — сказал Бальфур в обычной своей чуть игривой кошачьей манере, «то пусть лучше это случится после вступления Италии в войну с Германией, а не до него. Иначе они могут и передумать». «Я за то, чтобы перенести». Премьер-министр, всегда предпочитавший выждать время, согласился с ним. Высадку опять отложили. На следующий день, в четверг, 8 апреля, была 7-я годовщина его назначения премьер-министром. Ассириец устроил в его честь званый обед в шелковом шатре. Присутствовала половина кабинета министров, Марго, Вайолет, Реймонд, Бонги, но Венеция, к большому разочарованию премьер-министра, не пришла. После десерта он произнес импровизированную речь, вспомнив тот день, когда в 1908 году поцеловал руку короля. Король Эдуард отдыхал в то время в Биарице, спасаясь от английского климата, и отказался возвращаться в Лондон ради церемонии назначения. Так что премьер-министру пришлось отправиться к нему в одиночестве сначала на поезде с вокзала Чаринг-Кросс, а затем на пароме, в плотном пальто и надвинутой на глаза дорожной шляпе, словно секретный агент мистера Конрада, переночевать в Париже в отеле «Риц» и ехать дальше на юг. «Я отыскал старого короля в отель «Дюпале», в самом роскошном заведении «Бель-Эпок», и он соизволил встретиться со мной после завтрака. Прием пищи, как вы должны помнить, всегда был священным ритуалом для его покойного величества. Смех. И через полчаса после освежающего бокала шампанского я уже направлялся на поезде обратно в Париж, покончив с делами и с немалым сожалением оставив позади сверкающее на солнце море. Премьер-министр со смущением понял, что голос его дрожит, горло сдавило, а глаза наполнились слезами. и смог продолжить лишь спустя несколько мгновений. Если оглянуться назад, это был исчезнувший золотой мир. Дорогие мои друзья и коллеги, надеюсь, за эти 7 лет я не обманул ваших надежд. Я старался изо всех сил. Уверен в одном. Ни у какого другого лидера не было таких хороших и преданных помощников. Нам предстоят трудные и опасные времена, но я не сомневаюсь, что вместе мы их переживем и придем к победе. Это был подходящий момент, чтобы закончить речь, пока он совсем не расклеился. Премьер-министр поднял бокал. «За победу!» Все подняли свои вслед за ним. «За победу!» Овации были громкими и долгими, по столам стучали так, что звенели ножи и вилки. «А Венеции не будет?» — спросил он позже у Монтегю. Она не смогла освободиться. «Спасибо, что организовали все это», — сказал премьер-министр и внезапно добавил. «Приезжайте на уикенд в Уолмер. Я, наконец-то, уговорил Венецию погостить у нас. Нет, я настаиваю. Не вздумайте отказаться. Нам всем пойдет на пользу подышать морским воздухом». На следующий день после обеда премьер-министр забрал Венецию с Мэнсфилд-стрит. Как только она устроилась на заднем сиденье Нейпера, он произнес с упреком. «Я надеялся увидеть тебя вчера вечером у ассирийца. Прости, но я не смогла. Все прошло хорошо?» «Да, довольно неплохо. Он вообще очень радушный хозяин. Но твое присутствие было бы для меня гораздо важнее. Я пригласил его к нам на уикенд». Он заметил, как ее глаза чуть округлились. «Это плохая идея. Я думал, ты обрадуешься». «Я в любом случае не возражаю», — сказала она таким тоном, будто на самом деле возражала. «Я узнала от Матроны, что ты собираешься посетить больницу на следующей неделе». И снова ее голос прозвучал рисковато. «Надеюсь, мы посетим ее вместе. Я очень хочу увидеть место, где ты пряталась все это время. Думаю, тебя это уже не будет так сильно смущать, поскольку ты там больше не работаешь». «Просто жаль, что ты меня не предупредил». «Я хотел сделать сюрприз». Они еще не переехали Вестминстерский мост, а он уже почувствовал, что над его идеальным уикендом сгущаются тучи. Сталкиваясь с возможными грядущими неприятностями, личными или политическими, он всегда старался не обращать на них внимания, надеясь, что они исчезнут сами собой, и чаще всего так и случалось. Похоже, и сегодня вышло так же, потому что они вскоре выбрались из бесконечных предместий Южного Лондона на простор, и его настроение сразу улучшилось. Они поговорили об общих друзьях. Он сообщил ей новости о Дарданеллах, показал последние телеграммы из посольства в Риме насчет вступления Италии в войну, а потом опустил окно, чтобы выбросить их. Но Венеция остановила его. «Не надо. Тебе ни к чему новое полицейское расследование?» «Да. В самом деле. Что бы я без тебя делал?» Премьер-министр положил телеграммы обратно в футляр для дипломатической почты. Он хотел было опустить жалюзи и обнять Венецию, но побоялся испортить ее переменчивое настроение. Около 6 они свернули с Дуврской дороги на узкий проселок. Был идиллический весенний вечер. По обеим сторонам дороги поднимались живые изгороди, словно зеленые волны, покрытые пеной шапкой белых цветов. Бескрайнее небо Кента оживляло пение жаворонков. «Ах, сейчас бы в Англию, где цветет апрель!» — прошептал он. «Браунинг!» — улыбнулась она и покачала головой. «Как всегда, Браунинг!» Премьер-министр ощутил смутную досаду, как будто она смеялась над ним. Они добрались до Уолмера, проехали по маленькому приморскому городку с рядами беленых домов, мало чем отличавшемуся от Холихеда, и поднялись к замку. Если бы премьер-министр захотел, то мог бы стать его владельцем. Это была официальная резиденция лорда-смотрителя пяти портов, и король предложил ему эту церемониальную должность. Но он не смог позволить себе расходы на содержание замка и устроил на это место одного из членов кабинета министров, богача Уильяма Лайгана, графа Башана, оставив за собой право, по негласной договоренности с владельцем, приезжать сюда на уикенд. Премьер-министр невероятно гордился замком, словно своим собственным. В отличие от Пенроса, это был не псевдо-старинный замок, а самый настоящий, с 400-летней историей. Стены толщиной 15 футов, круглая сторожевая башня, увенчанная флагштоком, на котором шумно хлопал на ветру штандарт смотрителя, бастионы, обращенные к каменистому морскому берегу. Не так уж плохо для парня из Йоркшира, родившегося в семье среднего достатка. Он наблюдал за выражением лица Венеции, впервые видевший замок. «Ох, премьер, теперь я понимаю, о чем ты говорил», — вздохнула она. «Это просто чудесно». Остальные уже приехали. Они пили чай на огражденной зубчатой стеной террасе. Это место премьер-министру особенно нравилось. Четыре старинные пушки, глядевшие из бойниц на английский канал. Небольшая кучка ядер перед ними. Необъятное синего неба и моря, посеревшие от непогоды деревянные скамейки в лучах солнца. Он проводил Венецию к тем людям, которых знал и любил больше всех. Марго и Вайолет, Реймонду и Кэтрин, Монтегю и Бонги. И в этот теплый весенний вечер, стоя рядом с ней, на какой-то момент ощутил себя королем в собственном замке, а мир вокруг него был упорядочен и совершенен. Венеция пожалела о том, что приняла приглашение с того момента, как приехала. Для начала там была Марго, которая приветствовала ее с ледяной вежливостью, слегка коснувшись ее твердыми, словно ножи, щеками, и Монтегю, который посмотрел на нее с упреком и шепнул, что им необходимо поговорить. И Реймонд, который, похоже, считал все происходящее чрезвычайно забавным. И Вайолет, которая когда-то была лучшей подругой и хранительницей всех ее тайн. Но теперь между ними пролегала тень той былой близости. Еще и сам замок, построенный во времена Тюдоров как крепость, а не жилой дом. Маленькие комнаты, узкие коридоры с вечными сквозняками. В темных углах с пугающей неожиданностью возникали старинные доспехи. На стенах висели пики и мечи, полковые знамена, пыльные гобелены и мрачные портреты. В ее комнате с каменным полом не было ванной, а на высокую жесткую кровать с балдахином приходилось забираться по ступенькам. Пока Венеция одевалась к обеду с помощью одолженной Вайолет горничной, небо за окном бойницы потемнело, и над бастионами завыл внезапно поднявшийся ветер. Она подумала о том, как расчетливо Марго выбрала для нее комнату, и, спустившись к обеду, не отказала себе в удовольствии высказать хозяйке, насколько ей понравилась обстановка. «Правда?» — немного растерянно ответила Марго. «Я боялась, что она у нас немного спартанская». «Вовсе нет, она очаровательная. Я просто восхищена». За обедом премьер-министр был в ударе. Он рассказывал забавные истории о прежних гостях, как леди Три, возвращаясь с партии в гольф в Дилли, спросила: «Скажите, мистер Асквит, вас вообще интересует эта война?» «Довольно остроумно, на мой взгляд». Или как он коварно предложил американскому писателю Генри Джеймсу по дороге из рая остаться у него на уикенд и отобедать вместе с Уинстоном. Это была воистину встреча двух единомышленников. Сами можете догадаться, кто проговорил все это время. Потом я спросил у Джеймса, что он думает об Уинстоне. Ответ Джеймса достоин восхищения. Признаюсь, меня всегда поражала ограниченность, которой облеченные властью люди расплачиваются за право повелевать человечеством. Все засмеялись, кроме Венеции. Лично я в любом случае предпочту Уинстона со всеми его нелепостями этой высохшей старой деве», — не сдержавшись, сказала она. За столом на мгновение стало тихо. А потом премьер-министр сменил тему разговора. На ночь Венеция заперла крепкую дубовую дверь, но вскоре после полуночи услышала, как к ней осторожно постучались. Она притворилась, что спит, а сама лежала и гадала, кто это — премьер-министр или Эдвин. Но кто бы там ни был, он быстро сдался, а утром ни тот, ни другой об этом и словом не обмолвились. В субботу после ланча премьер-министр объявил, что отправляется в Дувр проинспектировать воинскую часть, готовящуюся к отплытию во Францию. «Венеция, дорогая, не могла бы ты поехать со мной?» Она посмотрела на сидевшую напротив Марго, но та сразу же отвернулась. Венеции стало неловко. «К сожалению, у меня очень болит голова. Если ты не против, я останусь здесь». «Жаль. Не хотелось бы ехать одному». Премьер-министр окинул взглядом собравшихся за столом, не задержавшись на Марго. «Монтегю, вы не откажетесь составить мне компанию?» «Конечно, не откажусь, сэр», — ответил Эдвин и беспомощно посмотрел на Венецию. Когда они уехали, Венеция отправилась на долгую одинокую прогулку по каменистому пляжу. Ее всегда раздражало то, каким жалким становился Эдвин в присутствии премьер-министра. Как будто не Марго, а именно он был третьим в этом проклятом любовном треугольнике. Вернувшись в замок, Венеция прошла прямо в свою комнату и не показывалась до обеда. Лежала в кровати и читала. Большую часть вечера она проболтала с Бонги и Вайолет, поглядывая на Эдвина, который все больше мрачнел и замыкался в себе. «Что за странное неуравновешенное создание? Как можно всерьез думать о том, чтобы связать с ним свою жизнь?» Той ночью Венеция проснулась от шороха записки, просунутой под дверь. Записка была от Эдвина, и начиналась она со слова «милая». «Я сиял от счастья быть рядом с тобой, но в итоге оказался зверем, который мечется по клетке в ярости от того, что не может дотянуться до лакомства по ту сторону решетки. Большую часть времени я провел здесь впустую, не утолив и единым словом терзавшие меня голод и ревность. Я не мог отпустить его одного в город, не мог, хотя и рад был бы воспользоваться такой отличной возможностью. Ах, если бы ты жалела об этом так же сильно, как я, опять это «если бы». Получу ли я когда-нибудь хоть какие-то права? Завтра я буду готов к прогулке, которой никто не должен помешать, а потом хочу кое-что устроить в понедельник. Разлученный с тобой, тоскующий и тревожащийся Э. С. Монтегю». Что он имел в виду, когда говорил о правах? От этого слова и стало зябко. Вот, значит, какие у него представления о браке. Невыносимо было даже подумать о том, что какой-то мужчина получит права на нее. Так или иначе, выйдя следующим утром после завтрака на террасу и встретив там курящего сигарету Монтегю, она спросила, не хочет ли он прогуляться по парку замка. Он посмотрел на нее довольно холодно. «Как ни странно, хочу». И выбросил сигарету. Они в молчании спустились по гравийной дорожке, и Венеция догадалась, что он все еще сердится, ждет, когда она сама начнет разговор. «Кажется, в последнее время мы несколько отдалились друг от друга», сказала она, не зная, к чему все это приведет. Но тут их окликнул женский голос. К ним по ступенькам торопливо спускалась Марго. Они подождали ее. «Не возражаете, если я пройдусь с вами?» Еще не услышав ответа, она встала между ними и ухватила обоих под локти своими тонкими руками. «В это время дня в парке так чудесно. Я всегда гуляю здесь по утрам». Пройдя несколько шагов, она остановилась. «Эдвин, дорогой, я забыла перчатки. Ты не мог бы принести их? Они лежат на столе в гостиной». Венеция умоляюще посмотрела на Монтегю, но он сказал: «Конечно, Марго, я мигом». Как только Эдвин ушел, Марго жестом показала на скамейку, обращенную к лужайке. «Давайте подождем его здесь, хорошо?» Они неловко сидели рядом. У Венеции пересохло в горле. Она приготовилась к обороне. Трудно было припомнить, когда они в последний раз оставались глазу на глаз. «Вы ненавидите меня, Венеция?» «Нет, Марго, не в малейшей степени». «Зачем же тогда вы домогаетесь моего мужа?» «Лучше бы Венецию ударили по лицу». «Я вовсе не домогаюсь». «Ну хорошо, зачем вы поощряете его домогательство?» «И этого я тоже не делаю». «Правда?» Фыркнула Марго и поддела камешек острым носком модной туфли. «Я заметила, что вы не были на обеде в его честь. Он рассказывал замечательную историю о том, как ездил в Биариц, чтобы встретиться с королем и присягнуть ему. Он только не упомянул о телеграмме, которую послал мне сразу же после того, как поцеловал руку короля. Я запомнила ее слово в слово. Пятницу, пригласи, ужин, Грея и одну или двух хорошеньких женщин. На самом деле я не пригласила в тот раз женщин, ни хорошеньких, ни каких-то еще, чем его очень раздосадовало. Но, понимаете, он всегда был таким. Не буду притворяться, будто мне это очень нравилось, но ему была необходима компания молодых красивых женщин, которые воодушевляли и льстили ему. Памела, Виола, Дороти и так далее. И я смирилась с этим ради его блага. Это были порядочные, воспитанные девушки. Я хорошо их знала и была уверена, что они не допустят, чтобы это зашло слишком далеко. А потом появились вы». Она повернулась к Венеции и посмотрела на нее жутким, изучающим взглядом, полным гнева и боли, и что еще хуже, поскольку совсем не было похоже на Марго, беззащитности. «Вы воодушевляли его так, как никто до вас. Во-первых, вы были умнее их, лучше разбирались в политике, и вас не так заботили чувства других людей. В этом немалая вина эгоистичной Катерии, которой вы принадлежали. Ужасно современной и дерзкой, как вам самим казалось. А теперь скажите, где сейчас эти циничные молодые люди? Висят на колючей проволоке. Эта война послана нам в наказание за надменность вашего поколения. Не думаю, что вы можете упрекать в этой войне нас». Наконец-то обрела дар речи Венеция. «Нет, но это, несомненно, воздаяние. Мне невыносимо ваше притворство, Венеция. Я приглашала вас на ланчи, обеды и вечера. Я разрешала вам гостить под моей крышей. А вы были нечестны со мной. Да, нечестны. Я не стану просить вас отказаться от Генри. Понимаю, что это бесполезно. Умолять я не буду. Хочу только, чтобы вы осознали, что ваши поступки безнравственны, дурны, и мне все известно. И это все, что я собиралась вам сказать». Она посмотрела за спину Венеции. «Вот и Монтегю с моими перчатками. А теперь я оставлю вас гулять дальше вдвоем». Но прогулку с Монтегю Венеция сейчас никак не смогла бы выдержать. Она вскочила, бросилась мимо остолбеневшего Эдвина обратно к замку и поднялась по винтовой лестнице в свою комнату. Остаток воскресенья она сторонилась всех, жалуясь на головную боль. Но на этот раз Венеция не просто нашла дипломатическое оправдание, а говорила чистейшую правду. Она опустила жалюзи и лежала в постели, почти ослепнув от боли где-то позади глаз, а в голове безостановочно крутились слова Марго. Венеция не испытывала ни злости, ни стыда, но чувствовала себя настолько раздавленной и измученной, как будто ее действительно кто-то избил. Она пропустила ланч и обед и отказалась от предложения Вайолет принести ей что-нибудь поесть в комнату. Вскоре после 9 она собрала чемодан и спустилась с ним по лестнице в столовую, где все остальные только что закончили обедать. Ее появление вызвало волну сочувственных расспросов о здоровье. «Спасибо. Кажется, все уже прошло. Простите, что доставляю вам столько беспокойства. Это был незабываемый уикенд, но сейчас я хочу только одного — поскорее вернуться в Лондон». «Ты можешь поехать с нами?» — предложил премьер-министр. «Места у нас хватит». «Да», — поддержала его Марго. «Поезжайте с нами, Венеция». «Я могу тебя отвезти», — вызвался Монтегю. «Я еду один». Она переводила взгляд с одного на другого. Но тут на выручку пришел Реймонд. «А почему бы тебе не поехать со мной и Кэтрин? Только мы отправляемся прямо сейчас. Меня устраивает, если вас и вправду не затруднит. Я уже собралась и готова». Она расцеловалась на прощание со всеми по кругу. Марго тоже обняла ее, словно между ними ничего не произошло. А премьер-министр сказал: «Увидимся во вторник». «Во вторник?» — бдительно переспросила Марго. «Венеция покажет мне лондонскую больницу». «Но мы же с понедельника до вечера вторника гостим у короля с королевой в Виндзоре». «Боюсь, мне придется вернуться в Лондон во вторник днем. Очень много работы». «Много работы», — повторила Марго. «Как удачно для вас обоих». «Мне нужно встретиться с тобой», — шепнул на ухо Венеции Монтегю. «Я напишу тебе, как только приеду в город». Реймонд сел за руль, Венеция попросилась на место рядом с ним. «Думаю, для головы так будет лучше». «Хорошо. Ты ведь посидишь сзади одна, правда, Кэтрин?» Кэтрин не стала возражать. «Я устала и хотела бы поспать». Через 5 минут они уже спускались по склону к Уолмеру. Венеция оглянулась через плечо на удаляющиеся огни замка и с облегчением вздохнула. «Боже, какой изматывающий уикенд! Я ощущала себя персонажем из пьесы Ибсена». «Наверное, Стринберга, дорогая», — уточнил Реймонд. «Там так много всего происходило под поверхностью, что трудно было уследить. Разве Марго не показала себя во всем своем великолепии?» «Она подстерегала меня сегодня утром. Похоже, она считает, что в войне виновата исключительно Катерия». «Знаешь, возможно, она и права». Все в мире пошло кувырком с того дня, как бедняга Деннис прыгнул за борт. Разве война не пришлась бы ему по душе? Ее придумали как раз для таких парней. Жаль, что он до нее не дожил. Впрочем, к этому времени его бы уже наверняка убили. «Не надо об этом, Реймонд», — вмешалась с заднего сиденья Кэтрин. «Мне до сих пор снится та ужасная ночь». Реймонд обернулся к Венеции и подмигнул. Они замолчали, и к тому моменту, когда машина выехала на дорогу, судя по тактичному посапыванию, Кэтрин уже уснула. Реймонд посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Я еще не сказал ей, что получил назначение. В конце месяца я отправляюсь с гвардией во Францию». «Я думала, что война тебе безразлична». «Нет, я считаю ее абсурдной. Уинстон и Лорд Хаус и Китченер не имеют ни малейшего понятия о том, что делают». «Тогда почему ты идешь на войну?» «Потому что не хочу до конца своих дней, если, конечно, выживу, объяснять людям, почему не пошел на нее. Представляешь, как это было бы утомительно». «Ты выживешь, Реймонд. Ты же несокрушим». «Я? Судя по тому, как идут дела, временами мне кажется, что всех нас в конце концов зароют в землю». Он снова погрузился в молчание. «Как ты думаешь, выйти мне замуж за Эдвина или нет?» — спросила вдруг Венеция. «Отчего ж не выйти? Он богат, он мил, и это бы взбесило всех праведников. А из тебя вышла бы прекрасная еврейская жена». «Я просто не уверена, что смогу лечь с ним в постель». «Может быть, этого делать и не придется». «В каком смысле?» «Ох, Винни!» — рассмеялся он. «Только не говори, что ни о чем не догадывалась. Думаю, его склонности направлены в другую сторону».